Знаете, вы удивительный дом, я и наплакался, и нарадовался. Благодать у вас. Благодать. Конечно, мне мой родственник сделал подножку молиться за нужды. Вот, но я, наверное, прочитаю, помолится Павел Тихонович. Павел Тихонович, вы будете за нужды молиться? Вот. Надо будет мне кратко, но точно, как брату моему сказал, передавай привет, чтобы к вашему дому сказать слово. Сказать слово. Даже не знаю, уложусь ли я кратко, но хочется. Как бы я сказал о вашем доме? Ваш дом удивительный. И она мать многим церквам. Вы плодовитые. Мы вчера вспоминали, из этого места, вот Павел Тихонович служил, и его плоды есть 40 церквей. Сыновей и дочерей несут служение. 40 церквей. Это у нас 3 церкви за 20 лет. А у вас 40. Вы дерево очень плодовитое, и у сыновьях ваших и дочерях люди мира укрываются под ветвями деревьев. Они как веточки от вас выросли, и теперь неверующие люди укрываются в ихних веточках. Это благословение. И благодаря Павлу Тихоновичу, он кроток и смирен. Он кроток и смирен. Не всякий может так проходить. Из служителей не всякий так может проходить. Я знаю, о чем я говорю. Ваш дом называется в моем духе, как бы я назвал вас. Один раз Бог сказал пророку, что ты видишь? И он начал рассказывать, что он видит. И я скажу, что я вижу. Вы церковь, в ночи поющая песни. Кто имеет мысль духа, тот понимает. Вот, в ночи поющие песни. Я хочу прочитать один стих, чтобы вы поняли, что такое ночь. Вот тьма покроет землю и мрак народы, умножится и зло, и беззаконие. А над тобою воссияет свет. Мы ждали годы, нас Бог призвал, мы здесь не посторонние. Тебя не звали, тебя сюда не приглашали, но ты пришел, и все твердыни задрожали. Ты должен знать свое великое призвание. Ты – голос Божий, восстановитель вековых развалин. И заглушая голос компромиссных угрызений, души своей и ропот нынешних сомнений, поверь, ты избран, тебя помазал Бог, восстановитель многих поколений. Эпоха Озии осталась в прошлом, времена другие. Остались в прошлом наши скорби и печали. Застроятся потомками пустыни вековые и назовут тебя восстановителем развалин. Кто во Христе, тот рожден, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Бог провозглашает план восстановления. Мы к переменам быть должны готовыми. Вот тьма покроет землю, и мрак народы, умножится и зло, и беззаконие. А над тобою воссияет свет. Мы ждали годы, призвал нас Бог. И мы здесь в Украине не посторонние. Люблю вас, благословляю, неизменно любящий брат Константин. Это я. Что еще вам хочу сказать, пожелать? У меня есть нужда, и мы будем молиться, и Павел Тихонович вознесет молитву. Павел Тихонович, я хочу, чтобы вы благословили наш дом, нашу семью, и я прочитаю нужды, а вы совершите священное действие. Наш всеми уважаемый Микола Степанович Панучка объявил этот год годом семьи. И у вас был сегодня праздник, семья, отец и мать, и сыновья. Бог спросит все, что сделал я, там ту-ту-ту-ту. Вот, вы знаете, слышите эту песню. Раз год семьи, Бог в прошлом году нам подарил год. Он ушел от нас, но он с нами. Год Библии. И слава Богу, что в наших домах есть Слово Божье, которое научает, дает ведение, благословение. У кого нету Нового Завета, я верю, что в этом доме не продают ее, а дают бесплатно. Пусть это до пришествия Иисуса Христа так будет, раздавать Слово Божие. У кого нету, как-то не услышал, попросите Новый Завет, как руководство, как откровение о Боге, читать, исполнять и жить. Это прошлый год. В этом году у нас год семьи. Микола сказал, молитесь, благословляйте и стойте в проломине ходатай. И молитвенники в этом году будут побуждаемы Богом. Год будет очень трудный для каждой семьи, Но это нужно. Это нужно, чтобы получить благословение в этом году. Не только, как вот мы сегодня благословляем, и церкви должны в этом году умножаться, расти. Это наша, как служителей, наша задача насаждать церкви там, где тьма. Тьма умножится, покроет она землю. Но над нами воссияет свет, и люди будут бежать за нами и сказать, расскажи о путях Господних. Точнее объясни нам, как путь Господень совершается. И даст Бог помазание на этот год для семей наших и для церквей наших. Я верю, что в этом году, как Девора молилась, Господь и рукоплескала, и шумела перед Богом, за победу, что и их улицы ожили, и города ожили после Божьего суда. Она говорила, что имя Господне благословенное. И я в Краматорске благодарю, что наши улицы были пусты, предприятия закрыты. Но сегодня прошло 4 года, слава Богу. Детки радуются, парки открыты, люди идут в магазин покупать продукты, очереди стоят. И это милость Божия. И я думаю, что благодаря жене пастору, это она имеет, она является сестрою. И так как вот Авраам молился, Господи, там Лот, спаси и защити. И Лота, так вот сестра Наташина, она молилась за нашу семью, чтобы Бог благословил. И слава Богу, я думаю, по вашим молитвам Бог отодвинул гнев свой, наказание. И мы живы в Краматорске. Идет строительство мегамаркетов, больших магазинов. Народ вдохновлен через ходатайственную молитву церкви. Ибо Бог сказал, вы столб и утверждение истины. Что свяжете, то и будет. И церковь покаялась, проявила ревность. И слава Богу, жизнь. Сколько? У Деворы там 40 лет написано, они жили. 4 года мы живем, дай Бог еще 100 лет. Без войны, по ходатайству и молитве. Год семьи. Мы будем молиться, чтобы Бог благословил наши дома, семьи. Вот. И наши нужды. Значит, я прочитаю пред Господом, Павел Тихонович помолится. Дорогая церковь, убедительно прошу помолиться за мою нужду, дочь Ирина и внук Дима. Подозрение на онкологию. Вы, наверное, знаете, да, их? Будем молиться. Слава Богу, дорогая церковь, благодарю Господа за Его милость, которую Он являет для сестры Иры Зинченко. И прошу церковь молиться за нее. Она благодарит Бога за все и передает церкви привет. Слава Иисусу Христу! Прошу церковь помолиться за спасение моего сына. Он в больнице. Пусть совершится Божья воля в его жизни. Галя. Друзья, мой муж просит помолиться церковь о водительстве Божьем в его жизни. Надежда. Дорогая церковь, прошу вас помолиться за Колобова Олега Евгеньевича и за Некрасову Людмилу Владимировну. Большое спасибо. Боже, почерк прочитать. Я не могу. Дорогая церковь, просим вас помолиться за нашего папу Исох Виктора. Вчера его забрали в больницу, чтобы Господь явил свою милость в его жизни. Да благословит каждого Господь семья Корниенко, Назаренко. Благодарность. Я благодарю Бога и вас за ваши молитвы, что Бог исцелил колено, за его милость и любовь, и за все благодарю Алексей. Это такие нужды перед престолом. Вот, Боже, мы будем молиться. Хор, у кого есть нужда еще помолиться Богу? Есть нужды? Сестры, замуж хотите? Братья, жениться хотите? Год семьи. Поднимайте руки пред Богом, и Бог в этом году решит. Трудного мы просим, но если будете веровать, будет. Правый ряд. Есть еще кто-то, может, не успел или вот что-то есть на сердце заявить? Нету? Левый. Хорошо. Балкон. Хорошо. Все успели? Престол открытый. То есть мама молится, просит за сына, он покаялся, ну, чтобы Господь поднял его. Хорошо. Не слышим? Шумит улик. Улик шумит. Ничего не слышно. Вот. Мы тоже хотим с женой Наташей. Наташа, она можешь подняться сюда? Вот сюда. Николай Тихонович, подойдите. Подойдите. Вознести молитву. Вот нужды народа. А вот мы хотим, чтобы вы помолились за наш дом. За наш дом. Чтобы Бог излил благословение. У нас трудности тоже есть за наших детей. Вот, чтобы Бог разрешил нашу нужду. И хотим благословения.